Глава 9. «Ах ты, урод!» Ветра отшвырнула в сторону, с глухим ударом впечатала в стену. Оля вздрогнула, с испугом посмотрела на сползающего по стене с мученическим стоном парня, нашедшего к нему с видом палача тумана, и растерялась, не понимая, что делать, вмешаться или дать разобраться самим. Туман, между тем, навис угрожающе над противником. Он был старше и раза в полтора крупнее ветра, и Оля похолодела при мысли, что сейчас они сцепятся всерьез. Она открыла было рот крикнуть, чтоб парни перестали дурить, но тут ветер залихватски подмигнул перепуганной девчонке и ударил чем-то ослепительно ярким. Оля заморгала, нахватав от неожиданности зайчиков. На появившемся прозрачно-мысленном щите тумана расплылось грязно-алое пятно. Парень пошатнулся, однако устоял, а ветер подпрыгнул, одним движением вставая на ноги. В следующую секунду он заехал туману в челюсть. Тот зарычал, покачнулся, а затем перехватил второй удар, стиснул с ухмылкой запястье ветра. «Теперь моя очередь!» и ударил лбом ему в лицо. Ветер завыл, отшатнулся, зажимая нос ладонью. Из-под пальцев потекла кровь. «Прекратите!» Оля бесстрашно влезла между двумя парнями, отпихнула тумана в грудь, тот даже не пошатнулся. «Что вы не поделили?» «Не лезь, мелкая!» процедил туман, не сводя злого взгляда с ветра. «Ты ничего не понимаешь!» За спиной девочки с вызовом промычали что-то невнятное. Они были полной противоположностью друг друга. Туман со светлыми волосами, белесыми ресницами, бровями и голубыми глазами напоминал песчаную скалу. Гибкий и подвижный ветер был словно ручей ночью. «А кто тебя поручил, а?» — ярился, наступая туман. «Кому продался? Мастеру Хе или упырь лично попросил?» «Тебе какое дело?» — прогундосил ветер. «Какой твой интерес?» И атмосфера наэлектризовалась до предела. «Да можете объяснить, в чем дело?» — сорвалась на крик Оля. Это было их третье с ветром занятие и самое интересное из всех. Парень не уставал ее хвалить. Они уже освоили большинство заклинаний из арсенала школы, прошлись по обнаружению, противодействию. Оля себя с каждым занятием все увереннее чувствовала, и туман был прав. Этому бы ее учителя точно не научили, потому как не было этики и морали у того, кто желал как можно больше уничтожения противнику. «Ты точно стихийница?» — спросил ее на втором занятии ветер. «Просто резерв у тебя великоват. Сколько тебе лет?» Оля пожала плечами. Возраст она не помнила. «Ладно», — не стал настаивать на ответе парень. «Пусть 20, но все равно такое чувство, что с малолетства тренируешься». На третьем занятии ветер предложил попробовать что-то новенькое, и она согласилась. А потом появился туман, возник словно из ниоткуда, хотя ветер лично полог накладывал, чтобы не привлекать внимания, и сразу кинулся в драку. «Он тебя спецкурсу учит!» — буркнул туман, недовольно ощупывая челюсть. «Ну, учу!» Гнусаво согласился ветер, сверкнул черными глазами, отнял ладонь, пощупал пальцами переносицу, повеселел. «Вроде не сломал. Сейчас доломаю», — с намеком предложил туман. «Харе!» — возмутился ветер, сдвигаясь на всякий случай в сторону. «И никто мне ничего не поручал. И не платил». Он глянул с вызовом, тряхнул темной шевелюрой, потом смутился, почесал кончик носа, взвыл, выругался и сунул руки в карманы, покачался с пятки на носок. «Просто она, понимаешь, все на лету, словно себя учу. Ну, я и решил попробовать. По приколу. Ничего такого. И запрещенки там не было, честное слово. А остальное, любой боевик этим владеет. Первый курс академии, стандарт». «Боевой маг», — с намеком подчеркнул туман. «А не маленькая девочка. Ты о чем вообще думал, когда ее вертушки учил?» «Ну, пожал плечами парень, круто ведь». Туман мученически взвел глаза к потолку и процедил. «Придурок! «Нет, правда, круто!» — вступилась за друга Оля. Вертушка ей понравилась. Это когда делаешь конструкцию из магических линий и на каждый конец цепляешь разные заклинания. Времени на подготовку, конечно, много уходит, зато эффект убойный. Туман снисходительно посмотрел на девочку, потер челюсть, где наливался красным синяк. «С ним!» — кивок в сторону ветра. «Ты больше не занимаешься!» Ветер возмущенно засопел. «Он тебя до истощения доведет, совсем ограничители потерял. Если быстро схватывает, не значит, что быстрая прокачка бесследно проходит. Не знал, Ветер, что ты у нас специалистом по магическим резервам стал. Про компенсаторику слышал? Хочешь, чтобы у нее организм все силы на твои занятия бросил, перестав расти и развиваться?» Ветер побледнел, прикусил губу, отвернулся смущенно. «Ладно, Пепел, прости, увлекся», — признал он. «Но тебе какое до нее дело?» И парень уставился требовательно на Тумана. «Заземлись», — предложил тот ему насмешливо в ответ, присел на корточки перед Олей. «Теперь слушай сюда, мелкая. Раз решила против всей школы сражаться, мешать не стану, дерзай. Может, ты помогу. Тренироваться начнешь у себя в комнате. Попроси своего любимого Ташира защиту поставить. Он может. И тренируйся сколько хочешь, но без этого. Безголового наставника. А дня через три... Ладно, четыре. Мы тебе боевые испытания устроим». «Мы?» — изогнул бровь Ветер. Туман сделал вид, что ничего не услышал. «И лучше тебе не хвастать своими успехами, особенно перед наставниками. А то любят у нас некоторые талантливых на спецкурсы привлекать». И он промолчал, задумавшись о чем-то своем, потом добавил. «У нас здесь чем меньше внимания, тем лучше. Поняла?» Оля кивнула, хотя и не поняла причину. «Разве плохо быть лучшей? Кажется, в той забытой жизни все было наоборот». «Вопрос закрыт». Туман поднялся. «Слушай». Ветер не удержался, снова потрогал переносицу. Смущенно облизнул губы, Туман терпеливо ждал. «Я ж не слепой и не дурак, но клянусь, буду нем, как мертвец». «Нет», — категорично отрезал Туман и напомнил. «У нас сделка мелкая, не забудь». «Вот же сдыхло!» — выругался ему вслед Ветер. Вопросительно посмотрел на девочку. Та, извиняюще, развела руками, мол, «не могу рассказать». «Ну и пыль с вами!» — расстроенно махнул рукой парень и тоже зашагал к выходу. Охранка на двери, панно совы, налилась синим и доложила. «К вам, мастер Хе!» Шлейх удивленно вскинул брови, посмотрел на часы. Поздно уже. Он и сам задержался в кабинете. Надо было подготовиться к очередному смотру воспитанников очередной благотворительной организации. Те обожали всякие дурные мелочи вроде рекламных брошюрок и открыток с милыми детскими личиками. «Пусть войдет», — дал разрешение директор и спросил у мужчины с усмешкой. «С новостями? Дай угадаю, не бойся своей любимой стихийнице, есть что сообщить». «О ней», — кивнул мастер Хе, без разрешения заняв стул. Задумчиво потер подбородок, проговорил медленно. «Только чем больше я на нее смотрю, тем больше думаю. А была ли стихийница? С чего такой вывод?» Искренне удивился Шлейх. «Мальчишка этот, Ветер, учить ее вздумал. Вы же в курсе травли новенькой?» Шлейх кивнул. Конечно, он был в курсе и сам отдал команду не вмешиваться, пока дело шло на пользу. Наставники докладывали, что Пепел удвоила усилия по учебе. Не сдалась, не пошла жаловаться. Характер у девчонки радовал силой. Осталось его чуть-чуть заточить. Такое упорство требовало поощрения, так что Шлейх распорядился придержать самых ретивых охотников на ведьм, дабы не навредили всерьез. На счету школы уже имелось несколько зарегистрированных в Министерстве новаций патентов. Детишки были талантливы, и созданные ими вредоносные заклинания были весьма занятны. Та же оглохля, используемая спецами, была в разы сложнее и затратнее, а тут изящное в своей простоте решение. «Похвальное стремление помочь новенькой», — отметил директор. Ветер и раньше проявлял интерес к заступничеству, брал кого-нибудь из малышей под опеку, но вот девочку... «Гормоны там!» — не согласился мастер Хе. «А я такое сразу чую. Понравилась она ему, вот и возится. Но с дуру выпендриться решил, кое-чему из спецкурса обучать». «Да?» — неприятно удивился Шлейх. «Спецкурс был не для чужих. С другой стороны, пепел все равно придется включать в обучение». «И как?» «В том-то и дело, что...» Мастер Хе замолчал, словно сомневаясь в собственных мыслях. «Теории там, конечно, по нулям, но то, что она с легкостью повторяет практику, идеальная маг-память. Ее бы поднатаскать, она бы и первый курс в вышке осилила, вертушку смогла за ветром повторить». «Вертушку?» — озадаченным эхом отозвался директор. «Если так, надо будет связаться с заказчиком, сказать, что они будут готовы раньше срока, ну и намекнуть, что придется пересмотреть условия задания. Пусть меняют план так, чтобы у девчонки был шанс вернуться. Кто ж знал, что, ища ребенка, связанного пусть и поверхностно со стихиями, Шлейх наткнется на неограненный алмаз. Глупо будет использовать его лишь раз». «Спасибо, я понял», — проговорил Шлейх. «Пусть заканчивают с травлей. Я хочу быть уверен, что девочка не схватит перегруз. Как бы ни была она талантлива, лет ей немного. Завтра я подумаю над спецкурсом для нее. Что еще?» — спросил он, видя, что на лице мастера сомнения. «Эти их сборища!» — мужчина неодобрительно поморщился. «Не понимаю, как вы позволяете? 8 взрослых парней в комнате у девчонки. Потому и позволяю, что 8. Усмехнулся Шлейх. «Да и возмутись она, сразу бы запретил, а так, благодаря этим сборищам у нее значительный прогресс и почти завершена интеграция». Но Шлейх, естественно, держал все под контролем, отправив самого умного из стражей следить за парнями. И проникать скрытно в комнату не потребовалось. Кролик, кто бы не решил использовать зверя для ментальной связи, был гением. Теперь был прочно связан со стражем. Глупый зверек считал Ташира другом, не скрывая ничего. Но пользу он, конечно, приносил немалую, и затраченную на него капусту с зерном окупал полностью. «Вам виднее», — недовольно согласился с решением начальства мастер Хе, попрощался и покинул кабинет. Шлейх откинулся на спинку кресла, обдумывая услышанное. «Надо заняться девчонкой вплотную, но...» Не пережать, иначе выгорит. И с заказчиком связаться. Пусть уже определяются с необходимыми навыками. И Шлейх подтянул к себе лист бумаги. «А здесь у нас столовая, мастер То. Детишки едят отдельно. Для мастеров стол у окна. Расписание висит на двери». И госпожа-управительница махнула в сторону выхода. Дьер поморщился на непривычное обращение, дурацкая традиция использовать чужие имена. Причем в одинаковой ситуации находились и мастера, и ученики. Собственные имена здесь дозволялось иметь лишь персоналу, поварам, уборщикам или вот госпоже-управительнице. Еще одним исключением был директор, хотя Дьер сомневался, что имя настоящее. Он вообще сейчас во всем сомневался, как и в собственных подозрениях. В памяти всплыл утренний разговор с новым начальством. «Понимаете, господин Топпер, наши дети, они особенные. Многие из них имели проблемы с законом, у большинства конфликт с семьей. Они не доверяют миру, мир не доверяет им. Отторгает их за дерзость, наказывает за инаковость, вышвыривает за ненужностью. Здесь мы даем им возможность начать жить с чистого листа, не как варьиру или турре, а как огоньку, туману или конфете. Новое имя позволяет вновь поверить в себя, принять новую семью взамен той, что предала. Отстранение от фамилии для них то же самое, что отстранение от прошлого, от той грязи, в которой они жили. Для большинства из них семья, если не зло, то большие проблемы. Некоторые успели попробовать себя в бандах. Там, как вы знаете, все строится На признании авторитета старшего, на уважении законов криминала. Мы не копируем банды, нет, но позволяем провести ассоциацию, поиграть в братство без криминала. А чтобы игра не казалась лишь выдумкой взрослых или способом поиздеваться, учителя тоже берут себе новое имя. Мы называем их мастерами. Еще одно отличие от обычных школ. Голос у Шлейха был мягко вкрадчивым, завораживающим. Он буквально уговаривал принять на веру все сказанное, хотя Дьер мог поклясться, что досье на господина Снейкера, а о менталистике ни слова. А он это досье до последней буквы выучил, как и собственную легенду. До приезда сюда все выглядело подозрительным. Клички учеников, учителей, настоящие имена знал лишь директор, и это сильно смахивало на организованную преступную группу. Но сейчас Дьер чувствовал, что его уверенность, не чисто что-то в школе, сильно пошатнулась. Исправительных учреждений для трудных подростков хватало по всей Фаттаре, но у всех были одни и те же проблемы – побеги, драки, попытки суицида, отсутствие социальных навыков у выпускников, неспособность адаптироваться к взрослой жизни. Здесь же, хоть примером, внедряй. Ни одного побега. Драки происходили, куда без них, но без серьезных увечий. Дзьер ни одной регистрационной записи не нашел за последние 10 лет. И главное, жесткая мотивация учеников к учебе. Вот как они добиваются такого? Победы на спортивных состязаниях, каждый год кто-то получал высшие награды. В магических стабильно в первой сотне мировых школ. Единственное отличие от таких же учреждений, Шлейх учеников всегда подбирал сам. Но это лишь доказывало заинтересованность мужчины в собственном деле. Сильный маг хочет дать шанс выжить одаренным. И имеет право. Он же оплачивает их обучение, пробивает для них гранты в академии, а некоторых и сама школа спонсирует. Еще одно преимущество – сильнейшее сообщество выпускников. Как там сказал директор? Братство? Братство и есть. Выпускники не теряли связь со школой, поддерживая ее не только финансово. Они регулярно приезжали сюда навестить директора, пообщаться с наставниками. Идиллия. Если бы не одно «но». Часть выпускников пропадала из поля зрения, становясь невидимками. И несколько таких невидимок оказывались потом в криминальных хрониках. Кто-то скажет, приемлемый процент отбраковки, все-таки непростые подростки тут учатся, но это самое «но» не давало покоя Дзьеру, заставляя копать дальше. «Насколько я могу судить, вы блестяще окончили старшую школу в столице, потом получили историко-магическую степень «Возлая». Закончили следующую степень по педагогике, впечатляет, честно признался директор. И этот Дьер по совету начальства убрал приставку «высшее» к степени и «отлично» к диплому о педагогике, чтобы сразу не отпугнуть блестящим образованием. «Почему вы выбрали именно нашу школу с такими...» Шлейх перелистнул очередной лист. «Рекомендациями». Похоже, Дьер все-таки перестарался. А ведь начальство предупреждало, что столичных в провинции не любят и не доверяют, считая выскочками. «В документах этого нет», — он придал голосу скорбности, «но моя семья разбогатела относительно недавно. До момента поступления в старшую школу мы жили крайне бедно. Мой отец получил выгорание, инвалидность, мать вынуждена была работать за двоих, а ее слабенький дар не позволял претендовать на высокую зарплату. Нам повезло получить наследство от дедушки. Отец смог пройти дорогостоящее лечение, восстановиться, найти работу, а у меня появился шанс поступить в академию после старшей школы. Но этого шанса не было бы, не будь моим учителем господин Райвс». Эта история была отчасти правдой, и в жизни Дьера действительно был преподаватель, который смог вдохновить ленивого, но талантливого паренька, на дух не переносившего популярную артефакторику, найти себя в Академии маг-контроля. И с момента поступления до начала работы Дьер о своем выборе ни разу не пожалел. Ему нравилось все. Азарт расследования, загон преступника в ловушку, мозголомка, попытка влезть в шкуру подозреваемого, сбор улик, воздаяние преступникам по заслугам и тот особый трепет, когда в темноте дело начинало сверкать истина. Жаль, начальство не торопилось дать ему собственное дело, хотя бы фейского маньяка, например. Но все еще впереди, и Дьер был готов начать с такого, вывести внешне приличную школу на чистоту, раскрыть темноту их замыслов. «Я решил, что лучшей благодарностью будет устроиться туда, где во мне нуждаются». Пусть пафосно прозвучало, но вполне естественно для вдохновленного профессии молодого человека. «У вас же вакансия историка магии полгода уже висит». Директор недобро поморщился, посмотрел в окно, пожевал губу. Выглядел он. Дьер не без удовольствия вспомнил ту часть досье, где фигурировала кличка, данная учениками. Упырь, лысый, худой, до подозрения бледный. Самым ярким на лице были глаза. Они выделялись двумя ярко-голубыми точками, завораживающее зрелище. «Мы не сможем платить вам так, как в столице». От него ожидаемо попытались избавиться, но Дьер был к этому готов. Должность маг-историка была обязательной в школах. И здесь вакансия была открыта давно, но искать начали лишь полгода назад. Под давлением очередной министерской проверки и не без поддержки начальства Дьера. Однако, похоже, преподавателей Шлейх тоже предпочитал нанимать сам. «Меня устроит ваше жалование. Я здесь не за тем, чтобы заработать денег». Лицо Шлейха стало страдальчески мрачным. «Вы сбежите через пару месяцев. Развлечетесь и вернетесь к себе. А наши мастера годами тут работают». И это было правдой. И то, что мастера годами в школе работали, и то, что Дьер собирался свалить максимум через полгода. Но у него был козырь. Распоряжение комиссии по надзору за частными школами. Принять такого-то на испытательный срок, как молодого, подающего большие надежды. А недовольство директора из-за навязанного учителя он как-нибудь переживет. Вы правы. Опущенная голова, смущение в голосе. Я не могу быть уверен, что задержусь здесь надолго. Никто не знает своего будущего, но я буду искренне стараться. Мне кажется, он изобразил на лице пылкую улыбку восторженного идиота. Я уже полюбил вашу школу и ваших учеников. Лицо Шлейха смягчилось. Он явно разглядел недалекость житейской мудрости в глазах нового учителя и успокоился. Такие бывают опасны, только если задеть их профессиональный интерес. А еще они мало лезут в чужие дела. Хорошо, проворчал он, все еще сомневаясь. Давайте договоримся на месяц и потом поговорим. Вы начнете вести уроки по магоистории в средних и старших классах. Учтите, у нас много дополнительных спортивных занятий, а также подготовки к состязаниям. Другим мастерам на них присутствовать запрещено. Дьер, понимающе кивнул. Не очень распространенная, но имеющая место быть практика. Участники тщательно скрывали свои навыки и освоенные ими заклинания до поединков. Хотя странно, что своим тоже присутствовать запрещено. Ночного дежурства у вас нет, лишь дневное. Ночью школу охраняют оживленные. Еще одна странность. Полностью полагаться на оживленных? Это какой же уровень должен быть у директора, чтобы настолько контролировать тварей? С другой стороны, школа экономила на воспитателях, а младших классов, где они действительно были нужны, здесь не было. Директор совсем малышей не брал, а только тех, у кого полностью проявился дар. Вот распорядок, устав и положение о дисциплине. Изучите на досуге. Готовьтесь, нагрузка будет большой. Вам придется нагонять программу. И взгляд такой многообещающий, словно Шлейх уже планировал вышвырнуть не справившегося учителя вон. Еще одна странность – отсутствие в школе каникул. Как таковых тут их не было. Были выезды, походы, соревнования, спортивные дни, дни магических состязаний, и еще практика для старших – тоже интересная придумка. Но дни безделия – это не про данную школу. даже в выходной. Часы самоподготовки, спорт, факультативы. И куда смотрит министерство, думал Дзьер, просматривая распорядок учеников. Такая нагрузка. Даже странно, что никто не сбегает. Может, ментальные подавители или внушители? Нет, проверка бы выяснила. И вот почему в одних школах дети отказываются учиться, а тут словно зубами в учебу вцепляются. Но он разберется. Обязательно во всем разберется. «Вы с ума сошли? Разрешить ему преподавать?» Мастер Хе сорвался на крик, и Шлейх поморщился, однако одергивать не стал. Мастер был прав, чужих в школе не было. Весь персонал, вплоть до садовника, тщательно проверялся на умение молчать и закрывать глаза на некоторые вещи. Хотя Шлейх хмыкнул, мысленно оценивая изящность построенной им системы. Если не приглядываться, то даже садовник ничего не заподозрит. А любые нестандартные модели можно списать на инновационный метод обучения. Что ж до учеников? Во-первых, лишь малая часть прятать лучше среди себе подобных. Во-вторых, после окончания школы несерьезные миссии во время практики не в счет. Пепел исключения, и привлекать к таким вещам малышей Шлейх не любил. Велик риск провала. Но заказчику требовался именно ребенок. Правда, он настаивал на мальчике, но тут уж не до перебора. «Не суетитесь раньше времени. Новенький, молод, глуп и самонадеян. Только после студенческой скамьи. Жизненного опыта никакого. Да и не нужны мы ему. Он хочет доказать себе, что хороший может сдержать данное им слово». Мастер Хе ответил недоверчивым взглядом. «А как вы объясните ему наличие у нас стихийника?» — сердито спросил он. И Шлейх подавил вздох. Подчиненный задавал, конечно, правильные вопросы, но все равно от них тянуло излишней паникой. «А ты сам беглым взглядом, не зная, что искать, сможешь ее определить?» — спросил в ответ директор. Полгода девочка у них. Повозиться, конечно, пришлось, особенно первый месяц. «Вы правы, пепел отлично прогрессирует», — признал после паузы мастер. «Последнее использование стихий 2,5 месяца назад, с тех пор тишина. А вы знаете, как для стихийника важно родство со стихиями? Они же подсажены на них!» Шлейх неодобрительно нахмурился, не поддерживая пренебрежительного отношения к иному типу магии. Были свои преимущества и у стихийников. «Будем надеяться, нам удалось усыпить стихийную часть, и с этой стороны проблем не будет. Касательно ее обучения, продолжим по плану». Мастер задумался, нервно потер подбородок. «А не хотите пока свернуть спецпрограммы? Для всех?» «Начинается». Шлейх поймал себя на закатывании глаз. «Если сейчас дернемся, пойдут разговоры, а мы вряд ли сможем логично обосновать изменения в программе. Что касается пепла, возникнет вопрос, скажешь, готовим к соревнованиям. Она как раз через год может в юниорских участвовать». Мастер недоверчиво хмыкнул. Шлейх и сам понимал, что программа у девчонки не очень похожа на подготовку к соревнованиям. Еще и запрос заказчика, чтоб его тени побрали. Девочка его, видите ли, не устраивает. А где он нужного мальчика возьмет, если таких полукровок в природе не существует? У стихийников, как правило, сильная кровь. И даже если один из родителей из нормального мира, ребенок вряд ли унаследует оба дара родителей. Разве что. И Шлейх сам себе удивился. Кажется, Пепел говорила о брате. Да, обмолвилась пару раз. Если этот брат близнец или двойняшка, то он забрал себе большую часть стихийной магии. Теперь понятно, как такое чудо могло появиться на свет. Однако не хотелось бы сворачивать программу с пеплом. Он уже озвучил сроки заказчику, да и тот требовал все завершить через 7 месяцев. Мол, событие какое-то будет удачно подходящее, чтобы все сделать и вернуть девчонку обратно. А иначе заказчик ее сохранность не гарантирует. «Мы всегда успеем отправить девчонку отдохнуть на практику», — продолжил Шлейх. «К тому же Герхану. Отдохнет, полы помоет, порядок в доме наведет. Старик хоть и выжил из ума, но любит поболтать о прошлом. Историю подтянет, бытовые заклинания заодно. А то мне все время подсказывают, что мы не уделяем должного внимания развитию хозяйственных навыков учеников. И Шлейх досадливо дернул уголком губ. Да у меня туалеты вылизаны, полы сверкают, цветы регулярно заливаются от усердия. Приходится осушать. А на кухню? Куда я их пущу? Чтобы они всех отравили? Он возмущенно дернул себя за мочку уха. Мастер Хе солидарно промолчал. Хозяйственные навыки его не интересовали. Вот боевые — другое дело. Передай мастеру Ка, чтобы брал пепел к себе. Программу сам составит. Ничего сложного, но она должна уметь использовать амулет высшего уровня, проговорил директор, успокаиваясь. И раз уж ей играть мальчика, пусть В с ней поработает ближе к делу. Походка там, манеры. Амулет амулетом, но кто знает, на что способна местная защита. А пепел талантливо, вполне и без ментального прикрытия за пацана сойти. Удачно, что она единственная в классе. «Сделаем», — подтвердил мастер. «За новеньким я сам присмотрю», — пообещал Шлейх. «Нагрузим его уроками так, чтобы вздохнуть времени не было. А парням скажи, чтоб пока своими физиономиями здесь не светили. Надо будет, сам с ними встречусь». «Понял», — кивнул мастер. Дзьер смотрел на сидящий перед ним класс, 16 пацанов и одну девчонку, думая о том, что пацаны здесь самые обычные, каких полно в любом городе. Блондины, брюнеты, даже один рыжий попал. И страха в глазах учеников Дьер не замечал, лишь настороженное любопытство. Похоже, в школе на самом деле не измывались над детьми. И что тогда? Бродили раздраженные мысли в голове. Неужели начальство было право? И все подозрения лишь плод его воображения. Еще эти правила, с которыми сложно было не согласиться. Например, дежурство с мытьем этажей или уборкой территории, наказание трудом, поощрение учеников деньгами. У школы своя валюта была – афики. За 100 афиков можно было приобрести набор конфет, за 200 – последний выпуск журнала «В чужих мирах», на страницах которого ожившие герои сражались с чудовищами. Дзьер сам такими зачитывался в свое время. Школа явно знала толк в том, что хотелось детям и ради чего они готовы были учиться усерднее. Взгляд заскользил по рядам, зацепился за светло-серую макушку, пепел. Единственная девочка в классе, своей короткой стрижкой, больше похожая на пацана, хотя и весьма симпатичного, желтые глаза. Дзьер впервые видел настолько медовый оттенок карих глаз. Весьма необычное сочетание. Спросить бы о родителях. На чужемирян похожи. Но здесь было запрещено задавать вопросы о прошлом. Удобно ведь, можно скрыть что угодно и кого угодно. Зашевелилась подозрительность. Дьер раздраженно стиснул зубы, понимая, что излишняя мнительность будет только мешать, особенно под прицелом 17 пар детских глаз, которые замечают гораздо больше взрослых. «Добрый день, меня зовут Мастер То. И с этого дня я буду преподавать у вас магическую историю». Лица детей поскучнели. «Действительно, кто любит историю?» — усмехнулся Дьер. «Вижу, вы не вдохновились предметом. А зря. На истории строится наше настоящее. От него зависит будущее. Тот, кто знает свое прошлое, лучше управляет будущим. Давайте я покажу вам на примере. Мы начнем с того момента, когда Фаттара была разбита на множество государств. Сейчас я раздам вам карточки с описанием вашей страны, ее ресурсов, населения. Задача найти плюсы и минусы объединения с другим. А вы пятеро, Дзьер указал на первый ряд, будете главами объединения. От вас требуется убедить остальных присоединиться к вам. Времени на подготовку 15 минут. «Мастер То, у вас все в порядке?» – испуганно уточнил Шлейх, заглянув в класс к учителю. Таширы донесли о шуме, и он поспешил спасать новенького. Так-то он был уверен, что ученики забить не забьют, но нахамить могли. «В полном!» – с широкой улыбкой заверил его мастер. подойдя к двери, чтобы не кричать. Директор посмотрел на стоявшего на парте ученика, на его оппонента, тоже на парте, на толпившихся вокруг товарищей. Ор стоял знатный. «И что с того, что у вас 5 выходов к морю, еще и нефть на шельфе? Если с вами никто торговать не будет, куда вы свои порты засунете? Пустыми стоять будут, а нефть, жрать ее станете!» «Так почему мы вам их отдавать должны, еще и нефтью делиться? А процент с налогов такой же, как у остальных. Вон, у Рубанов, кроме голой задницы, ничего нет, а денег получат, как все». Директор одобрительно вскинул брови. «Нет, так-то грубо, конечно, но по существу. Помнится, на объединительном съезде и не так заворачивали. Кто-то подсчитал, что тот съезд неделю голоса срывали. Можно считать рекордсменом по использованию ругани официальными лицами». «Да-да», — весело согласился Дьер, посмотрел вопросительно на начальство. «Ах, да», — спохватился Шлейх. «Не буду мешать, продолжайте, только защиту на дверь поставьте, а то таширы нервничают, что вы тут друг друга поубивать можете». И он скрипуче рассмеялся. «Надеюсь, до этого не дойдет, хотя тот же съезд еще и кровавым прозвали. Но мы не будем его воспроизводить в таком реализме», — заверил Дьер. «А защиту, конечно, поставлю. Простите, не подумал», — извинился он. «Ничего, ничего», — отмахнулся директор, с неприятным чувством понимая, что в оценке новенького он ошибся. Тот был не просто фанатиком своего предмета, а еще и талантливым фанатиком. И уж точно разбирался в детях. А тот, кто разбирается в детях, вряд ли будет слеп ко взрослым.